И ты думаешь, что 7 часов – это много? Зря. Все, пошли. Домовики уже все подготовили. Вздохнув, Мия послушно допила чай и встала. Хорошо, что Трисс уже приучила ее ко всяким процедурам, которые она раньше игнорировала. Гермиона с улыбкой поправила локон, выбившийся из прически. Часы пробили 16:45, когда Трисс позвала подругу одеваться. «Так, у тебя фасон новый, так что обойдемся без обычного комплекта». Девушка протянула Гермионе платье. «Надевай, надо корсет затянуть». Гриффиндорка послушно оделась и, придерживая лиф руками, повернулась к Трисс спиной. И едва не поперхнулась воздухом, когда ленты затянулись, перекрывая на миг доступ к кислороду. Но Мёрк даже не обратила на это внимания, закрепляя верхнюю юбку. Поправив складки и пояс, она отошла на пару шагов назад, оглядывая творение своих рук и палочки. «Так, держи воротничок и перчатки, а в зеркало посмотреть, сначала надо образ закончить, потом глядеться будешь». Гермиона тихо фыркнула, застегивая украшение на шее. Как только она надела перчатки, Трисс с одним взмахом руки призвала большое зеркало, и Гриффиндорка рот раскрыла, глядя на свое отражение. Изумрудный корсет подчеркнул тонкую талию и приподнял грудь. Низ платья, украшенный золотым шитьем и такого же цвета лентой по подолу, обтекал стройные ноги. Верхняя юбка, сшитая из полупрозрачной золотистой органзы и шелка цвета шоколада, пояс, что удерживал ее на бедрах, украшен драгоценностями. Мия сглотнула, вдруг ощутив себя непозволительно раздетой, но при этом роскошно раздетой, что было самое абсурдное во всей этой ситуации. «Ты чего, Трисс, я в таком не пойду». «Мия, вариантов больше нет. Ты же мерила его вчера, почему промолчала? Успели бы изменить, а сейчас? Твои старые, если тебя увидят в моем старом наряде, на смех подымут». Трисс вздохнула, глядя на готовую разрыдаться подругу. «Ну чего ты волнуешься? Красивое платье, ты в нем смотришься как королева. Но это, Мордрит, Мия, это называется декольте. Так, успокойся, будешь плакать, макияж потечет. Поверь мне, твое платье еще верх скромности по сравнению с тем, что я видела у Джинни». «Правда?» Мия резко успокоилась, с любопытством глядя на подругу. «Там все так плохо, бери выше, это ужас. Не удивлюсь, если после святочного даже по другим странам пойдет слух, что младшая Уизли на редкость доступная мадмуазель». Гермиона, выросшая в магловском мире, живо представила себе наряд из категории «дам любому, только б взяли», и скривилась, вспомнив, что Джинни вообще-то едва 13 стукнула. Прекрасно поняв молчаливую пантомиму, Трисс фыркнула и ушла одеваться сама. Вышла из комнаты девушка, уже готовая к выходу. Мия только восхищенно вздохнула, увидев подругу. Если сравнивать их наряды, то платье Трисс можно было назвать почти чопорно строгим. Темно-синий шелковый жаккард, длинная юбка, уложенная воланами. Декольте прикрыто тонкой паутинкой кружева, на руках митенки в тон платью. Из ярких пятен только алые глаза да серьги в тон им. Волосы девушка оставила распущенными, присобрав лишь верхние пряди, чтобы не лезли в лицо во время танцев. Мия в очередной раз чуть покраснела, непроизвольно прикрыв декольте ладошкой. Мёрк только вздохнула, искоса бросила взгляд на часы, у них оставалось буквально 5 минут до выхода. «Так, иди сюда, а то будешь краснеть и спотыкаться, когда драка невзначай взгляд ниже твоих прекрасных глаз опустит, Нутти». Трисс решительно сдернула верхнюю юбку и воротничок, вызванная домовушка охотно поколдовала над тканью, и в итоге наряд Мия стал в разы приличнее. Органзу с юбки девушка вовсе убрала, после чего ее превратили в накидку, а частью шелка закрыли декольте. Нутти, хоть и плохо знала швейные заклинания, справилась на превосходно, не меньше. Мия наконец успокоилась и клятвенно пообещала прислушиваться к словам Трисс при заказах нарядов. Подшучивая над подругой, Мёрк взяла ту под локоток, и девушки направились к большому залу. Негоже заставлять кавалеров ждать долго. С помощью Нутти они переместились в неприметный коридорчик, от которого до большого зала оставалась пара лестниц. Мия задумчиво пробурчала что-то про запрет аппараций, но Трисс только фыркнула насмешливо. «Мия, ты будто и не ведьма, право слово, у домовиков другая магия, они могут куда больше, чем ты думаешь». Трисс улыбнулась эльфийке и отпустила ее кивком. «Идем». Появление Гринджера и Мёрк повергло всю толпу, собравшуюся у дверей, в шок. Мия быстро нашла взглядом Джинни и едва не споткнулась, увидев наряд третьей курсницы. Да, как бы после такого про всех британских девушек слухи не пошли. Согласна. Трисс только головой качнула, оглядев Джинни с ног до головы. Никакого понимания приличия. Даже язык не поворачивался назвать платьем тот кусок блестящей ткани, который натянула на себя Уизли. Нет, оттенок фуксии ей шел, бесспорно. Только вот начинался он на середине скромного и явно увеличенного подручными средствами бюста и заканчивался чуть ниже срамного места. Такое ни одна приличная леди даже в будуаре не наденет, не говоря уже о выходе в люди. Хафлпаффицпятикурсник, у которого хватило мозгов пригласить Уизли, разве что слюной не истекал. Но рыжая, хлопая густо накрашенными ресницами, пыталась строить глазки Гарри, который на нее вовсе не смотрел, обсуждая что-то с Нактом. Драко первым заметил девушек, замеревших на самом верху лестницы, и толкнул Поттера в плечо. Оба уставились на партнерш с таким восторгом, что стало неловко даже Трис. Обе спустились вниз, придерживая юбки. Трис с тщательно скрытым удовольствием осмотрела Гарри с ног до головы и улыбнулась. Парень явно обратился к Малфою, забыв про ругань и ссоры. Идеально сидящий черный смокинг, белоснежная рубашка, а шелковый камербанд 2 и бабочка в точности повторяли тон платья Трис. Куда больше одежды девушку удивило отсутствие привычных очков и порядок на голове. Волосы были хоть и не тщательно прилизаны, как у Драко, но и не торчали привычным вороньим гнездом. «Моя леди», Малфой на глазах всей школы приложился к ручке Гермионы. «Трис, привет, мя», Гарри повторил жест Драко, только уже со своей дамой. «Вы прекрасны, леди», Трис только фыркнула, глядя на самодовольно улыбающегося блондина. Его наряд в точности повторял костюм Поттера, только кушак и бабочка были зелеными, в цвет платья Гермионы. Малфой, галантно предложив своей даме локоть, отвел ее в сторону, как раз вышла МакГонагалл, чтобы запустить студентов в зал. «Чемпионы и их пары, сюда, пожалуйста», Трис кивнула подошедшим к раму и Делакур. Виктор, как и было уговорено, сопровождал Луну Лавгуд, одетую в прелестную голубую мантию. Флёр пришла с каким-то ривенкловцем, который даже не удосужился, судя по всему, уточнить цвет наряда своей дамы. Француженка была в серебристой мантии, а вот платок на шее партнера оказался ярко-синим. Обменявшись приветствиями, чемпионы спокойно дождались, пока все рассядутся и МакГонагалл даст знак, что пора открывать бал. «Ты великолепно выглядишь». Гарри и Трис скружились под звуки вальса, причем Поттер был настолько расслаблен, что девушка не уставала удивляться. «И платье восхитительное. Ты тоже постарался». Драко помог, и Сев. «Снейп, где очки, Гарри? Так и знали, что спросишь». Парень тихо рассмеялся. «Наш ужас подземелья помог купить макгловские контактные линзы. Я в жизни столько не рыдал, как при их надевании, но удобно. Ты совсем иначе выглядишь без очков. Так, солидно, что ли? Обычно наоборот, очки добавляют возраста». «Эх, все со мной не так», пара тихо рассмеялась. На танцпол начали выходить и другие пары, но все замерли, стоило выйти Гермионе и Драко. Трис успела поймать краем глаза выражение лиц стоящих в тени Уизли и едва не рассмеялась в голос. Рональд не мог даже рот закрыть, увидев, с кем танцует заучка и, главное, как танцует. Про Джинни и говорить не стоило, рыжая едва не рыдала от бессильной злобы. Проскользив мимо друг друга, пары почти синхронно усмехнулись. Сюрприз явно удался, о чем можно было судить по лицам окружающих. Даже пара Лавгуд Крам не привлекла столько внимания. «Мя, давай бегом». Трис влетела в комнату к подруге с палочкой наперевес. «Нам надо успеть переодеться за 10 минут». Платье было почти содрано с тела, и Гермиона спешно натягивала другое. Трис уже успела стащить свое и теперь стояла в коротких шортиках и тонкой сорочке. Нукти почему-то не откликалась, хотя старшие мерки уже должны были давным-давно плясать у Малфоев. Быстро зашнуровав платье Гермионы, Трис внимательно проверила наряд подруги и выдохнула, тут же уносясь в свою комнату. Показалось, она минут через 5. Мя с трудом сдержалась, чтобы не раскрыть рот. «Вау, Трис, а почему?» «Потому что, мя, я уже дебютировала, а потому могу себе позволить платья других цветов». Гриффиндорка вздохнула, расправляя подол своего платья. Трис ей, конечно, объяснила все эти правила для дебютанток, но все-таки зеленый ей нравился куда больше пыльно-розового, положенного для молодой девушки, впервые выходящей в свет. Из украшений к нему прилагались скромные серьги-гвоздики с бриллиантами, подвеска с тем же камнем и все. А вот Трис, в отличие от строгого платья для святочного, разгулялась. Красно-золотой шелк, рукава-буфы, широкие золотые браслеты на руках, а еще изумительной работы наплечники и воротник из золота. Трис отвлекла подругу от восхищений, достав из шкатулки изящную цепочку с кулоном. Накинув цепочку на запястье Миа, девушка внимательно на нее посмотрела. Дождавшись кивка, Мёрк рванула кулон вниз. Приземлились они в пустой гостиной. Впрочем, почти сразу вошла хозяйка Мэнора, и девушки присели в книгсынах. Ох, ну наконец-то! Нарцисса по-свойски обняла Трисса, чмокнула девушку в щеку, после чего перевела внимание на вторую гостью. Нарцисса Малфой, Гермиона Грейнджер, рада знакомству, леди Малфой. Взаимно. Женщина улыбнулась, оглядывая девушек. Удовлетворившись внешним видом, она развернулась на каблуках и поманила их за собой. По пути велась малозначащая беседа о погоде, розах и всяких пустяках. Нарцисса замерла около дверей в бальный зал. «Трис, ты не передумала?» «Конечно нет». Девушка посмотрела на подругу и улыбнулась. «Так что объявляйте, как я и говорила. Ох, девочки, лишь бы вас не сожрали». Быстро чмокнув каждую гостью в щечку, женщина скрылась в каком-то потайном ходе. Трис нашла ладошку Гермионы и чуть сжала ее в своих пальцах. «Ничего не бойся и далеко от меня не отходи. Пусть меня боятся». Миа вздернула носик повыше. «И я помню твои инструкции, Трис». Улыбнувшись, Мёрк кивнула подруге и разжала пальцы как раз в тот момент, когда двери, чуть заскрипев, начали открываться. Наследница Мёрка и ее компаньонка, Гермиона Грейнджер, Гриффиндорка задержала дыхание перед шагом в зал. Она ожидала шума, обсуждений, но стояла тишина, не мертвая, как в момент, когда они показались на лестнице. Нет, люди спокойно переговаривались, играла музыка, сновали официанты с подносами. Аристократы вели себя как аристократы. Миа чуть расслабилась, заметив, как к ним направляется Примроуз со статным мужчиной под руку. «Здравствуй, Гермиона». Женщина поцеловала обеих девушек. «Ты ведь еще не знакома с Альвариусом?» «Добрый вечер, лорд Мёрк. Рада знакомству». «Ну что ты, милая?» Отец Трисс придержал Гермиону за локоть, когда та попыталась присесть в реверансе. «Можно без церемоний, просто дядя Альф, Трисси, солнышко, все хорошо?» «Да, папа, давайте пройдемся, а то местные кумушки скоро лопнут от любопытства». Миа смущенно улыбнулась и покраснела, когда Альвариус ей подмигнул. Вся четверка медленно направилась по залу. Примроуз, то и дело прикрываясь веером, тихо рассказывала Гермионе про гостей, называя имя и давая краткую характеристику. На пятом девушка уже еле сдерживалась, чтобы не засмеяться в голос. Примроуз давала порой довольно едкие замечания. «А вот это фадж, министр, чтоб ему квакалось, якобы за угнетенных, а на деле сноб и ксенофоб. Улыбнись, чуть кивни, не стоит он твоего реверанса. О, Примроуз, моя дорогая». На женщину вдруг из ниоткуда налетела шикарно выглядящая дама лет 40 на вид. Расцеловав Примроуз, а точнее трижды клюнув воздух около лица, она повернулась к девушкам. Трис чуть прищурилась, заметив хищный огонек в глазах подошедшей. «Трисси, детка, и вам не хворать, леди Забини, цветочек мой ядовитый, не представишь мне девочку, Гермиона Грейнджер, леди». Миа едва заметно дернула головой, ласково улыбаясь. «Приятно познакомиться». «Ай-яй-яй, Трисси, ты что, не обучаешь свою зверушку?» Розалинда Забини, знаменитая черная вдова от мира магии, сложила веер одним движением и театрально надула губы. Миа, напрягшаяся было, заметила, как Примроуз едва сдерживает улыбку и расслабилась. Ее в обиду точно не дадут, а вот молчать на такую провокацию не стоило. Трисси вдруг скорчила максимально сочувствующую мордашку и покачала головой. Леди Забини такого хода явно не ожидала, потому что растерянность скрыть не смогла. Тетя Роза не думала, что вы не только ослепли, но еще и оглохли. Следующая фраза была сказана таким громким шепотом, что услышали, казалось, все гости. «Миа, не обращай внимания, леди немного чудит. Ну, возраст надо уважать». Гермиона охотно подхватила игру. «Что старость с людьми делает, ужас просто. Сначала Миа показалось, что Забини их сейчас здесь и придушит, обеих. Но леди, как оказалось, поджимала губы не со злости, а сдерживая смех. Все-таки не удержавшись, Розалинда рассмеялась в голос. «Ох, нашла себе в пару такую же лилию ядовитую, а, Трисси, ну, до тебя нам еще далеко, тетя Роза, ай, да брось, с учетом того, что мне написал Блейз, вы обе меня переплюнете, разве что мужей не так часто будете менять». Улыбнувшись, Розалинда чуть наклонилась, чмокнула обеих девушек в щеки и ретировалась, покачивая бедрами. Трисс тихо посоветовала мне не расслабляться и была абсолютно права. Подходили к ним в основном женщины и все, словно сговорившись, проверяли девушку на прочность. Больше всего Гермионе запомнилась Августа Лонгботтом. Заметив сначала юношу, что ее сопровождал, девушка не поверила своим глазам. Невиллу Малфоев был совершенно не похож на Невилла Растяпу Гриффиндорца. Строгая мантия, регалии лорда на груди и руках, широкий разворот плеч. Он пригласил Гермиону на танец, и даже вальс в его исполнении был совершенно иным в сравнении с тем, что она видела на Святочном. Невилл уже вернулся к бабушке, что сидела у стены, а Гермиона все еще стояла в шоке. Куда делся тот тюфяк, который вечно терял пароли от гостиной и взрывал котлы? Не забывай, что многие носят маски ради безопасности. Трисс улыбнулась чуть грустно и кивнула девушке в сторону одного из выходов. «Пошли, надо Малфоев просветить насчет тебя». Гермиона глубоко вздохнула, ощущая, как снова начинает нервничать. Хотя у Малфоев они уже почти час, и все это время было сложно, но спокойно. Примечание. https://ipostim.cc.wbxmhj.img Платье девочек на Святочном. https://ipostim.cc.img И у Малфоев. 1. Фантазия автора. Каталог зелий, кремов и притираний для ухода за собой, что-то типа магического ивона. Вернуться к тексту. 2. Шелковый камербанд, пояс-кушак, который традиционно надевается со смокингом. Раньше надевали жилеты подтяжки. Вернуться к тексту. Глава 13. Родственные связи и их последствия. Леди Малфой, лорд Малфой. Обе девушки склонились в приветственном реверансе. Благополучия вашему дому. Старшие Малфои склонили головы, и гости сели в кресло перед камином. Домовики сервировали чай для младших и вино для старших магов. Нарцисса одним взглядом отослала домовика прочь из комнаты. «Что ты хотела рассказать, Трис?» Люциус сделал глоток вина из бокала, внимательно глядя на девушку. «В Хогвартсе ты напустила столько тумана. Увы, стенам древнего замка я доверяю ровно настолько, насколько крепка моя вера в людскую порядочность». Все понимающие хмыкнули, прекрасно зная, сколько ушей у Дамблдора по всей школе. Трис искоса глянула на Гермиону, и та прикрыла глаза, едва заметно дернув головой. «А рассказать я хотела интересные новости. Но для начала, позвольте я представлю вам свою компаньонку». Мия встала, приседая в реверансе. «Капелла Гермиона Маккинан Блэк, леди Блэк». «Блэк», нарцисса неверяще смотрела на девушку, что стояла перед ней и грустно улыбалась. И чем дольше разглядывала, тем больше находила сходство. Правда, не с кузеном, а с Вальбургой. Те же буйные кудри, глаза цвета темного шоколада, чуть вздернутый носик. О, Моргана, Драко будет очень расстроен. Ну да, с Блэками род Малфой роднился слишком часто. Даже если проверка покажет хороший результат, союз не рекомендуется. Люциус посмотрел на Гермиону совершенно иначе. Но наш сын прекрасно понимает проблемы близкородственных связей, поэтому ему придется смириться. Гермиона же крутила головой, не понимая, о чем идет речь. Трис улыбнулась, кивая девушке на кресло, и, когда та устроилась удобнее, тихо ей объяснила ситуацию. Гриффиндорка покраснела, словно маков цвет, но промолчала. «У меня есть еще новости. Только не говори, что Поттер на самом деле не Поттер». «В целом верно, но речь не о нем». Трис внимательно посмотрела на нарциссу. «Леди, вы в курсе, как ваша сестра потеряла ребенка?» Женщина сразу погрустнела, ведь именно после этого случая Беллатрикс сошла с ума окончательно и бесповоротно. Это случилось летом 1982. Из-за этих уродов начались преждевременные роды. Седьмой месяц, шанс был, но Кассиопея не выжила. Ее тело даже не показали нам. Нарцисса судорожно вздохнула, вцепившись в ладонь мужа побелевшими пальцами. А мальчиков мы так и не смогли найти. Мальчиков. Белла родила близнецов весной 1978, но их никому не показывали, только близким. Когда начались аресты, Руди решил спрятать детей подальше, отправил их к своей знакомой. Больше мы их не видели. А что с той женщиной? Мертва. Люциус обеспокоенно посмотрел на жену. Меня тогда таскали по судам, но я смог отбиться. Руди передал нарциссе адрес, но мы нашли тело и холодный дом, в котором уже минимум полгода никого не было. Трис на минутку задумалась, сопоставляя даты и события, и вдруг встрепенулась, глядя на нарциссу круглыми глазами. «Подождите, вы сказали, что тело Кассиопеи не показали. Почему?» «Побоялись, что Беллатрикс убьет того, кто покажет ей мертвую дочь. И вы не забрали тело для захоронения?» «Забрали, естественно». Нарцисса возмущенно фыркнула. «Она что, побродяжка какая, в общей могиле лежать, кто забирал девочку. Калдамедик Лестринджи. Люциус непонимающе нахмурился. Ты на что-то намекаешь, Трис, но понять не могу, на что именно. На то, что Кассиопея может быть жива. Трис, не шути так, это не шутки. Близнецы точно живы, значит и девочке могло повезти. Нарцисса, пару раз моргнув, свалилась в обморок. Люциус был бледен до синевы, но захлопотал над женой, приводя ее в чувство. И, как только леди Малфой вернулась в реальность, лорд приказал домовикам принести огневиски. Трис рассказала магам то, что слышала от Джорджа и Фреда. Близнецов на каникулах я свожу в Гринготтс. Но если подтвердится, не знаю, что делать. Я убью эту рыжую суку. Глаза нарциссы были полны гнева и застарелой боли. Она корила себя все эти годы за пропажу племянников. Что вообще дала такому случиться? Трис только вздохнула, прикрыв глаза. Чем дальше в лес, тем больше абсурдов скрывалось. Ну вот почему, Малфой не додумались до такой простой мысли с Кассиопеей. А ведь девочка наверняка жива, только растет Мордрид знает где и с кем. Главное, чтобы Джинни не оказалась Лестриндж. Нет, породу не выбьешь даже магическим усыновлением. Трис хмыкнула в ответ на реплику Мя. Если подтвердится, что близнецы все-таки потерянные Лестриндж, можно будет провести поиск по крови. Но это я оставлю на вас, если вы не против. У нас в силу возраста не так много возможностей, к тому же им осталось полтора года доучиться. Девушки, раскланившись с Малфоями, направились к выходу. Надо было выдержать еще пару часов, после чего можно будет тихо покинуть бал. То, что каждая ведьма решила проверить дебютантку на прочность, было логичным. Тем более, что магического рода Гринджер не существовало. Приписать девушке родство с Дагворд Гринджерами не позволяла внешность. Дагворты все как один были блондинами, разнился лишь цвет глаз, но неизменно светлые оттенки. Вот и развлекались леди, совмещая приятное с приятным. И дебютантку прощупать, и Трис по носу щелкнуть, за то, что выбрала в компаньонке маглорожденную, а не одну из их дочерей и внучек. Но Гермиона не разочаровала, быстро поняв, что от нее требуется. А потому ведьмы были, приятно и не очень, удивлены, когда худенькая девица в розовом платье на их выпады оскалила пусть и мелкие пока, но уже острые клыки. Розалинда Забини, павшая первой, только усмехалась в веер, слушая возмущение остальных леди. «Нет, это за гранью», — возмущенно фыркнула леди Крэп. Она намекнула, что в нашем роду были тролли. «Не так уж девочка и ошиблась, Альма», — улыбнулась Грейс Яксли. «Нечего было тыкать, мы все-таки аристократы. Не доросла она еще, чтобы я к ней на «вы». Леди дружно фыркнули, смерив Альму Крэп уничижающими взглядами. Розалинда только вздохнула. «Да, их змеиный клубок хорошо встряхнет, когда Мёрк и Гринджер дорастут до нужного возраста. Мордрид, как же я устала!» Трис соперлась руками в край туалетного столика и вздохнула. Она никогда не любила балы и приемы, но спорить с матерью и отрицать действительность было бесполезно. Через несколько лет она станет леди, причем сразу нескольких родов. Надо учиться устраивать все эти танцы и ужины, чтобы не ударить в грязь лицом. Да и обрастать связями надо уже сейчас. Но как все успеть? Устало потерев ладонями лицо, девушка заставила себя встряхнуться. Платье она стянула с себя уже давно, избавившись от ненавистного корсета, но оставались еще многочисленные украшения. Сев перед зеркалом, Трис сняла тяжелые серьги, с наслаждением растирая мочки ушей. В обычной жизни она носила скромные гвоздики. В шкатулке отправились браслеты, тоненькая цепочка с амулетом и даже кольцо, которое девушка носила всегда. Отражение взглянуло на нее ярко-алыми глазами. Усмехнувшись, Трис стянула волосы в низкий хвост и задумчиво начала рассматривать себя. Осмотрела уши, шею, даже зубы подверглись проверке. Вроде бы все было в порядке, но что-то девушку все равно настораживало. Передернувшись от дурного предчувствия, она вдруг замерла на миг и, подскочив, распахнула шкаф. На внутренней стороне дверцы было большое зеркало. Стянув тонкую сорочку и повернувшись к зеркалу спиной, Трис сбросила взгляд через плечо и тихо выругалась. На пояснице появился темно-серый треугольник, небольшой, чуть меньше ладони. Осторожно потрогав его пальцем, девушка удивленно округлила глаза и тут же нахмурилась. Сорочка вернулась на положенное место, а Трис через домовика позвала в свою комнату мать. «Милая», — Примроуз заглянула в комнату после краткого стука. «Я думала, что ты уже спишь, не хотела беспокоить. Выпьем чая, лучше шоколад. Трис прислушалась к самой себе и чуть удивленно протянула. И фруктов. Леди Мёрк только усмехнулась, давая домовику инструкции. Они устроились перед камином. Младшая Мёрк залезла в кресло с ногами. Отхлебнув из чашки, Трис задумчиво пожевала губу и подняла взгляд на мать. Они не успели поговорить после приема, устраивая Гермиону в небольшом домике, где теперь жили ее родители, и переодеваясь. «Рассказывай, дочь». Чем больше говорила Трис, тем сильнее злилась Примроуз. Альбус, судя по всему, поутих, но его деяния, а леди Мёрк не сомневалась, чья борода с бубенчиками торчит из всего этого безобразия, доставляли очень много проблем. Рассказ занял около часа, говорила Трис медленно и обстоятельно, попутно излагая некоторые свои соображения. Женщина только стискивала зубы, вместе с этим безумно гордясь дочерью. И еще две новости напоследок. Загадочная и очень загадочная. Тебе какую сначала, мам? На твое усмотрение, милая. Тогда с очень загадочной. Дамблдор вернул в школу Грюма. Убл. Подожди. Трис выставила ладонь, прерывая ругань матери. И этот старый хрен оставил меня после уроков. Примроуз со всей силы вцепилась в подлокотники, напряженно глядя на дочь. Воображение рисовало страшные картины, как этот псих пытает Трис, отыгрываясь за ту атаку в школе. Женщина побледнела, прикусила губу, но следующая фраза дочери выбила воздух из легких. «Он принес мне клятву о ненанесении вреда». Трис благоразумно умолчала, что только физического, прекрасно понимая волнение матери, и сказал очень интересные вещи. «Мама». На стол девушка выложила свиток и кулон, который ей передал Лжегрюм. Примроуз, увидев кулон, округлила глаза и подскочила с кресла, выбегая из комнаты. Трис только глазами хлопала, не понимая, что происходит. Старшая Мёрк вернулась в комнату, бережно сжимая в руках шкатулку, из которой, едва села обратно в кресло, достала похожий кулон. «Это кулон отца. Но как, он же? Сомневаюсь, что это Кае, мама. Хотя он сказал, что он мой дед, но кое-что меня удивило. Он сказал, значит, Роуз не в курсе до сих пор. Мордрит, на кой ляд я согласилась тогда с Эванс? Столько проблем из-за одной фразы. Не думаю, что все из-за этого. Нам в любом случае надо к гоблинам». Трис хмыкнула, разглядывая кулон, что принесла мать. «Хаэм, они похожи, да не совсем. Смотри, камни разные и руническая цепочка другая. А что в свитке?» Они обе склонились над пергаментом. Трис, прочитав содержимое, откинулась на спинку кресла и присвистнула. Описывался ритуал, который помогал скрыть наследника рода ото всех, в том числе и от родителя. Не работал поиск по крови, ребенка не могли почувствовать домовики. Если во время проведения на ребенке были какие-то следящие чары, их просто сносило. И чары не ослабевали ни на секунду, даже при наступлении совершеннолетия. Примроуз задумчиво смотрела в огонь. Она никогда не сомневалась в своей семье, в том, что она Кае по крови, духу и магии. Но что, если это не так? Тихо застонав, женщина уткнулась лицом в ладони. Надо было прислушаться к внутреннему голосу, просто выкрасть несчастного Поттера и пусть бы пошла эта Англия к Мордриду. «Мам, есть еще новости. Только не говори, что ты нашла наследника этого, Волдеморта». «Нет, все не так плохо. У меня чешуя на заднице. Ну хоть не на». Женщина убрала руки от лица и устало посмотрела на дочь. «Еще раз, у меня чешуя на зе. Ладно, чуть повыше. Показывай». Трис с готовностью подскочила, задирая сорочку. Примроуз внимательно осмотрела чешуйчатый треугольник, после чего усадила дочь в кресло и провела полный осмотр тела. Результаты не радовали, хоть и говорили о том, что младшая Мёрк невероятно сильна для своего возраста. Только вот это было очень странно, потому что в свитках они всегда видели более чем средние результаты проверок, и наследие было, мягко говоря, не чешуйчатым. «Так, когда ты договорилась с близнецами, на 30-е, оставшиеся пойдут в Хаксмит, там можно будет их выдернуть без проблем, мы пойдем завтра, только вдвоем, отцу ни слова, ясно?» Трис нахмурилась в ответ на такое заявление, внимательно глядя на мать. Примроуз никогда не скрывала от Альвариуса ничего, все проблемы обсуждались и решались вместе, утаивать от своих не было принято, по крайней мере, в их семье так точно. «Мам, что случилось?» Трис на миг стала жутко, мать, которую она практически боготворила, вдруг из прекрасной ведьмы превратилась в просто уставшую, напуганную женщину. «Я не знаю, детка, но Альф все чаще становится странным», замкнулся. «Я пыталась уговорить его на проверку, вдруг прокляли чем, отказывается. Домовики не могут ничего учуять, так что будет лучше, если о всем этом...» Женщина выразительно покосилась на кулонный свиток. «Он не узнает». «Ясно», — Трис кивнула, про себя решив, что надо будет уговорить дядю, чтобы поспособствовал. «Только вот получится это сделать только после каникул». Дамблдор в этот раз буквально заставил Зельевара остаться в Хогвартсе. С одной стороны, это радовало. Гарри и близнецы не остались без присмотра. С другой, Трис за годы жизни привыкла, что Северус хотя бы на пару часов, но заглядывает в Мёрк-Холл. Вздохнув, Примроуз поднялась с кресла и, потрепав дочь по голове, грустно улыбнулась. Трис отзеркалила ее улыбку. Предчувствие беды червячком завозилось в груди. «Леди Мёрк, я правильно расслышал, вам нужна проверка крови?» «Да, мастер, но с учетом вот этого ритуала». Гоблин удивленно приподнял надбровные дуги, но взял когтистой лапой протянутый ему свиток и, едва прочитал название, глухо выругался на гоблидуке. Примроуз с Трис переглянулись, коронар явно был не рад всплывшей информации. Достав переговорную сферу, гоблин произнес пару отрывистых фраз, получил ответ и внимательно посмотрел на клиентов. «К счастью, у нас есть необходимые зелья для нивелирования последствий ритуала. Он перестанет действовать, нет, но поможет узнать скрытое. Я не встречал подобного очень давно, леди, даже не буду называть сроки, просто не вспомню. Будете проходить проверку обе?» Мёрки кивнули, обе ощущая смутное беспокойство. Гоблин, вошедший в кабинет, был хмур. Кивнув клиентам, он поставил на стол необходимые инструменты и вышел, хотя обычно проводил проверку самостоятельно. Раз был проведен подобный ритуал, значит, информация не должна выйти за пределы кабинета. Коронар заметил удивление и решил объяснить поведение родича. «Мы любопытны от природы, и, к сожалению, помимо гоблинов в банке работают и люди, потому мы не можем гарантировать, что никто не узнает. Если вы решите обнародовать информацию, ваше право, но от нас никто не услышит этого». Трис только улыбнулась. Ей, непонятно почему, с детства нравились зеленокожие банкиры, в то время как остальные их либо побаивались, либо презирали. Коронар, встав, подготовил пергаменты и вручил клиентам серебряные ножи. «Нужно будет проводить полную проверку, так что половина кубка». Нацедив нужное количество крови, Мёрки залечили порезы и уселись обратно, ожидая результата. Трис скрутила в руках злополучный кулон. Магия, исходящая от артефакта, почему-то успокаивала ее. Свитки вспыхнули, привлекая к себе внимание, и коронар передал их клиентам, даже не пытаясь заглядывать внутрь. Мать с дочерью, переглянувшись, погрузились в чтение. Прочитав только первую строчку, Трис побледнела почти до синевы. Тихий вздох матери она больше почувствовала, чем услышала. Примроуз, даже не дочитав свиток, упала в обморок. Мордрит, коронар, подскочивший к креслам, сунул в руки Трис с пузырек с нюхательной солью. «Мама», осторожно похлопав мать по щекам, девушка выдохнула, заметив, как затрепетали ресницы. На Примроуз было больно смотреть. «Еще бы, столько лет думать, нет, знать, кто ты. Похоронить и оплакать родителей, что погибли, защищая тебя. Забыть все произошедшее, как страшный сон, и вдруг узнать такое. Мам, все». Примроуз как-то обреченно рассмеялась. «Нормально, я справлюсь, милая. Может, домой, давай дочитаем для начала». Трис, кивнув, магией подманила сначала кресло, чтобы сидеть рядом с матерью, а потом и свиток. И, вдохнув поглубже, словно собиралась нырнуть в ледяную воду, вчиталась в текст. Имя. Беллатрикс Кхара Гриндевальд Долохова Мёрк, наследница Гриндевальд, наследница Долохова, наследница Мёрк. Мать. Примроуз Скади Гриндевальд, магическое удочерение. Кае, замужество. Мёрк. Статус. Жива. Отец. Антонин Долохов, лорд Долохов. Статус. Жив. Крестный отец по магии. Северус Тобиас Принц Снейп, лорд Принц. Статус. Жив. Семейное положение. Помолвлена, нареченный. Гарольд Джеймс Поттер. Статус. Жив. Магические способности. Чары, зельеварение, боевые чары, менталистика. Магические дары. Парсилтанг, голос, анимагия. Магический потенциал. 7 уме, возможен рост до 9 уме. Наследие. Дракоина, 50%. Сирен, 50%. Зелья не обнаружены. Блоки не обнаружены. Проклятия не обнаружены. Примроуз, читая свой свиток, едва сдерживала слезы. Такую растерянность женщина испытывала только раз в жизни, когда похоронила родителей. Трис, глядя на мать, готова была разорвать новоиспеченного деда на клочья, и вдруг прозвучал хлопок, словно кто-то аппарировал в кабинет. Счисти, на полу сидел, ошалело моргая, мужчина лет 50. Какого? Гоблин растерялся настолько, что даже приоткрыл рот. А Трис, пару раз хлопнув ресницами, вдруг почувствовала, как ноет рука. Оказалось, она сжала кулон так, что металл пропорол кожу. Я же заблокировал портал на кулоне. Мужчина еле слышно застонал, осторожно поднимаясь на ноги и держась за голову. Но в глазах его сверкала гордость. «Сильна, внучка. Я тебе сейчас такую внучку покажу, пень старый». Трис сорвалась на шипение, одновременно доставая палочку и вставая перед матерью, закрыв ее от мужчины. «А что если я ваш дедушка? Сразу нельзя было предупредить, а? И вы бы поверили, да хоть бы готовы были». Маме плохо стало. «Роузи», Трис сошалело моргнула, поняв, что мужчина невесть как оказался за ее спиной и уже осторожно тянет руки к матери, которая смотрит на него, словно на исчадие ада. Но вот он самыми кончиками пальцев касается ее щеки, даже не пытаясь скрыть панику во взгляде. И мать вдруг льнет к этой ладони, вцепляется в его руку. «Роузи, солнышко, я так виноват перед тобой, перед всеми вами». Трис, понимая, что мать совершенно растеряна, сжала переносицу пальцами и сделала пару глубоких вдохов, считая про себя до 10, и отошла к коронару. «Мастер, нужен групповой порт-ключ. В Мёрк-Холл, сейчас будет». Кивнув, девушка повернулась обратно к матери и деду. «Дед, странно было осознавать, что в ее жизни появился кто-то еще, хотя, после всплывшей помолвки вокруг меня всегда кто-то да появляется». Девушка еле слышно фыркнула себе под нос. «Надеюсь, не окажется, что Волдемарт какой-то мой родственник тоже». Все трое расположились в малой гостиной Мёрк-Холла. Трис распорядилась подать напитки, попутно выяснив, что отца в поместье нет, отбыл на какую-то встречу. Чуть нахмурившись, девушка уселась в кресло, внимательно глядя на мать. Та молча плакала, глядя на отца. «Тебе не кажется, что ты еще мала для вина?» «Нет, не кажется». Трис сделала глоток из бокала. «Не каждый день, знаешь ли, узнаю, что я, оказывается, внучка темного лорда». Геллерт Гриндевальд вздохнул, прекрасно понимая недовольство девушки, и, взяв со стола бокал с вином, протянул его дочери. Примроуз выпила его залпом, чем вызвало удивление что Трис, что отца. Переводя взгляд с одного лица на другое, женщина вдруг захихикала. Да уж, сходство, что называется, налицо. Хихиканье становилось все громче, грозя перейти в истерику. «Кровь не водится. Мам, у тебя уже галлюцинации на фоне стресса». «Да нет, Трисси». Примроуз резко успокоилась, наливая себе еще вина. «Если присмотреться, то вы действительно похожи. Очень». Девушка скептически приподняла бровь, но промолчала. А Геллерт, вздохнув, похлопал дочь по руке, улыбаясь каким-то своим мыслям. Улыбка сползла с его лица, когда он услышал вопрос Трис. «А теперь, дедуля, не хочешь рассказать, как так вообще вышло?» Гриндевальд всегда был амбициозен. Именно из-за своих амбиций он в итоге проиграл. В Годриковой впадине, куда Геллерт приехал, едва окончив Дурмстранг, он познакомился с Альбусом Дамблдором. Рыжеволосый, с проницательным взглядом и мудрый не по годам, Геллерт влюбился, но скрывал свою привязанность, не зная, как отреагирует новый друг на признание. А потом погибла младшая сестра Альбуса, Ариана. Геллерт не раз говорил другу, что девочку надо показать специалистам. Он видел, что Ариана не сумасшедшая, просто дар видящий, который пробудился слишком рано, надо было научиться контролировать. Но Альбус отмахивался от его слов, утверждая, что болезнь неизлечима. В пылу ссоры, когда Аберфорд обвинил Альбуса, как считал Геллерт, вполне обоснованно, в пренебрежении и равнодушии к сестре, старший Дамблдор сорвался. В круговерте магической драки юноши не заметили, как Риана выбежала из своей комнаты, напуганная шумом. И после, просматривая свои воспоминания о том дне, Геллерт с ужасом наблюдал, как светились торжеством глаза Альбуса, когда он направлял на сестру палочку. Но тогда Гриндевальд испугался, что это его заклинание попало в Ариану. Юноша сбежал из Англии. Общение снова наладилось только через 5 лет, когда Гриндевальд уже нашел бузинную палочку. Не весть как, но Дамблдор узнал об этом. А Геллерт уже собирал вокруг себя людей. Он хотел изменить мир, вернуть магам было величие. Вот только он никогда не говорил о том, что будет уничтожать маглов. Прекрасно ориентирующийся в немагическом мире, Геллерд знал, что просто так простецов не стереть с лица земли. У них есть, чем ответить на агрессию, и не факт, что маги смогут защититься от такого. Но, как всегда, все пошло не по тому плану, что был задуман. В какой-то момент Геллерд очнулся, будто кто смахнул кровавую пелену безумия, что застило его глаза. Увы, было уже поздно. Война, которую он начал, захлестнула страны. И в очередной раз маг ужаснулся. Альбус смотрел на него как на чудовище, но на самом дне голубых глаз Геллерд смог различить тщательно скрываемую эмоцию. Торжество. Дамблдор торжествовал, когда Гриндевальд согласился на встречу. Дамблдор торжествовал, когда забирал бузинную палочку из рук то ли друга, то ли врага. Дамблдор торжествовал, когда в 45-м закрывались врата Нурмингарда. Так, подожди. Трисс вскинула ладонь, прерывая рассказ мага. Я запуталась. Тебя же вроде закрыли в замке навечно, милая. Если тебе скажут, что тебя заперли в Мёркхолле, что ты скажешь? Что они идиоты? Это же дом моей семьи. Меня нельзя здесь запереть. Вот именно. Нурмингард я строил сам, вливая свою магию, и перенес родовой камень Гриндевальдов в подвалы. Трисс удивленно округлила глаза. В таком случае о какой мудрости Дамблдора идет речь? Ведь любой знает, что нельзя запереть мага в его же доме. Мэнор — это крепость, и пока семья внутри не желает иного, никто не может зайти туда просто так. Либо придется попотеть, вскрывая защиту, либо уйти ни с чем. Я понимаю, о чем ты думаешь. Только вот о том, что замок строил я, знают очень немногие. Альбус в число посвященных не входил. Как он вообще победил тебя? Опоил, что ли? Трисс глухо ругнулась, заметив, как дед улыбнулся, кивая. Ну а почему мама вдруг стала Кае? Они были моими соратниками. Я тогда уже спокойно мог покидать крепость, не боясь, что мое отсутствие обнаружат. Проверяли его постоянно первые лет 10. Он старательно играл узника со всеми причитающимися атрибутами, начиная от затасканной робы и заканчивая кандалами. Но, стоило проверяющим покинуть замок, все менялось. А после он уже спокойно гулял по Болгарии, Румынии и другим странам, не приближаясь к Англии. Обеспокоенный тем, что ему уже далеко не 20, а наследников нет, Геллерд начал задумываться о том, кого бы выбрать в матери рода. Тогда он и встретил Аделину. Девушка, чистокровная и впитавшая традиции магов с молоком матери, была в курсе всех особенностей мужчины и не настаивала ни на чем, осознавая, что стоит появиться ребенку, а в случае Гриндевальдов не было разницы, какого пола, и она будет свободна. Плюсом к почетному титулу шел толчок для развития собственного магического ядра, щедрые дары и уважение в собственной семье. Зимой 1960 Аделина подарила Гриндевальду маленькую наследницу, но опять зачастили, невесть с чего. Проверки в Нурмингарде, и девочка осталась с Аделиной. Два покушения на ребенка были успешно отбиты, но Геллерту пришлось срочно менять планы. Примроуз, которой едва исполнилось 1.5 года, отправили в семью ближайших соратников Гриндевальда, Читекае. Скрипя сердце, он провел ритуал, что скроет наследницу от всех. Были у бывшего темного лорда подозрения, что Альбус каким-то образом добыл его кровь или отпечаток магии. И если за себя он не боялся, то наследницу надо было защитить всеми способами. Он едва успел вернуться в Нурмингард, обессиленный и вымотанный, когда явился Альбус, злой, но все так же торжествующий. Геллерд понял, что был прав в своих подозрениях насчет крови, но доказать Альбус, который уже взял курс на репутацию великого и светлого, ничего не мог. Ритуал то кровный, негоже пачкать седую бороду в темной магии. Правда, радостный оскал Гриндевальда был стерт с лица, когда в камеру внесли короб с артефактом. Он еле удержался, чтобы не схватиться за палочку, но вовремя остановился. Опустошенный резерв не даст толком сражаться, только погибнет зря, а ему еще наследницу надо воспитать. Потому маг покорно склонил голову, позволяя надеть на себя серп Далил-1. Ощущение пустоты, поселившееся внутри, преследовало его долгие годы, благо, что идиоты, в том числе и Альбус, не знали о том, что артефакт можно просто оставить на маге, и тогда магия не вернется никогда. Но за это время произошло очень многое, о чем Геллерд узнавал только через домовика. Иных способов пробиться в Нурмингард попросту не было. Через того же домовика он, едва его оставили одного, связался со своими соратниками, Долоховыми, и попросил присмотреть за Примроуз. Те исполнили его волю, но через 20 лет они умудрились потерять след девушки. Геллерд был взбешен и требовал, чтобы привели того, Кто упустил из виду Примроуз? Но Антонин уже сидел в Азкабане. Первый Люмос Гриндевальд смог наколдовать только в 1990, и еще 4 года он потерял в поисках, склоняя Альбуса на все лады. Маг ни на минуту не усомнился в том, что смерть Каи на совести бывшего друга. Дошло до него, что можно провести тот же кровный обряд, только искать возможных детей Примроуз. Когда он увидел, что предполагаемый внук находится в Хогвартсе, Геллерта чуть удар не хватил. Трис, внимательно слушая рассказ деда, задумчиво жевала губу. Ей очень, очень сильно не нравилось, что буквально изо всех щелей торчит седая борода одного зарвавшегося светлого. Но что она, 14-летняя девчонка, может сделать этому мастодонту от мира магии? Подловив момент, когда Геллерт замолчал, Трис задала интересующий вопрос. Гриндевальд, пару раз моргнув удивленно, вдруг расхохотался. «И что я такого спросила? Не в вопросе дело, Минс Чадс 2. Альбус никогда не был силен магически. Хитер, изворотлив, да, но магии в нем пшик, как и в каждом предателе крови. Один, по библейским мифам, был силач Самсон и его жена, Далила. Она предала мужа, рассказав тайну его силы. Источники подают инфу по-разному, где-то Далила сама обрила Самсона, где-то просто рассказала своим и уже они его обрили. Мне больше нравится идея с тем, что она сделала это сама. Поэтому серп Далилы – артефакт, буквально отрезающий силу мага. Но, как и в случае Самсона, после воздействия артефакта сила возвращается со временем. Вернуться к тексту. 2. Минс Чадс. Мое сокровище. Немецкий. Вернуться к тексту. Глава 14. Наследница темных родов. Примечание. Внимание, в главе нецензурная лексика. Потомки древних драконов, что держали в страхе всех и живых, и мертвых, ведь для них нет разницы, где охотиться, на земле, в небе или в серых землях, беспощадные ко всем, кроме своей поры, они, тем не менее, никогда не атакуют первые. А легенды о безумии, с которым они вступают в битву, служат им отличным щитом от нападок неизвестно, как они смогли выжить и остаться тут. Ведь те, кто всегда бок о бок шел с ними, давно покинули наш мир, туаты, дварфы, истинные драконы и многие другие. Кто-то оказался истреблен, кто-то пропал, уйдя на другой план. Лишь кто-то, как и они, остались, затаившись и неся свою кровь из поколения в поколение, и не спешили связываться с союзниками Дракойны, великолепные охотники и приспособленцы. Их облик, после того как они скрылись в тенях, стал схож с известными всем ногами. Вот только вот змея слабее дракона, какой бы силой она ни владела. Неизменно кровь Дракойны несет только женщина, и если в роду пробудилось наследие, первенцем всегда будет девочка. Трис отложила книгу в сторону и потерла лоб. Вопросов у нее было множество, даже если отбросить риторические и те, ради ответов на которые надо подвесить одного старика за бороду и кое-что еще. Но один волновал ее больше других. Что делать, когда у тебя два наследия в равных пропорциях? За ответом она решила обратиться к книгам, но нашла только краткую заметку о втором наследии. Почему раньше в свитках было только одно? Хотя теперь уже понятно, почему. Род Вальдов был древним, даже если проведешь всю жизнь, выискивая ниточки, не поймешь уже, откуда вообще взялись. Это потом уже добавились остальные части, после того, как род уходил в тени и выходил, взяв прибавку к фамилии. Сколько забытых остальными ритуалов хранили древние семьи, не сосчитать. Даже хранители этих знаний порой могли забыть нюансы, но магия помнит все. Трис точно знала, что наследие Сирена у нее со стороны Долоховых. Тогда, впервые узнав, она еще удивилась, почему только 50%. Гоблины были в замешательстве, мать тоже. Вздохнув, девушка встала из кресла и, потянувшись, поплелась к тому, кто, вероятно, сможет ответить на ее вопросы, хотя бы по поводу наследия. Лорд Гриндевальд, Трис осторожно заглянула в гостиную, которую облюбовал Геллерт. «Не помешаю, заходи, заходи». Мак сидел перед камином, читая какой-то документ. Вчера они сидели с Примроуз почти до самого утра. Трис, услышав тихий, надломленный голос матери, что рассказывала внезапно появившемуся отцу все свои беды и радости, даже не стала заходить в комнату, чтобы не мешать им общаться. Сама девушка относилась к родственнику с настороженностью, она не забывала, что он хоть и бывший, но все-таки темный лорд, еще и лорд ее рода. Она, конечно, наследница, причем ни одной семьи, но власть лорда — это вам не нюхлер чихнул. Но, Как говорится, лордов боятся, замуж за Поттеров не ходить, а потому Трисс вошла, стараясь не показывать эмоций, и, сев в кресло, чуть натянуто улыбнулась. Геллерт, сразу отложивший документы в сторону, едва девушка зашла, иронично хмыкнул. «У тебя какие-то вопросы ко мне?» «Да, я хотела насчет наследия уточнить». «Наследий?» Мак нахмурился. «У тебя их два, а вы разве с мамой вчера не обсуждали это?» «Нет». Гриндевальд покачал головой, чуть улыбаясь. «У нас было много других тем для разговоров». Тихо фыркнув, Трисс вызвала домовика и попросила его принести шкатулку из своей комнаты и подать напитки. Когда в ее руках оказалось требуемое, девушка достала свиток, что остался с последней проверки. Гриндевальд только с одобрением крякнул, заметив, как внучка незаметно стирает капельку крови с подушечки пальца. Шкатулка была, что называется, с секретом. На миг засомневавшись, Трисс все-таки протянула пергамент магу. Тот, осторожно его развернув, вчитался. В следующий миг Трисс уже действовала на инстинктах, оттолкнулась пятками от пола и, перекатившись через спинку кресла, спряталась за ним, потому что от Гриндевальда так шибануло эмоциями и магией, что разум просто отключился. «Да я этого паскуду, защитничек, чтоб его через мордредову койку протащила, Арчфадзе, Дрицксау, лорд Грин, я тебе сейчас такого лорда покажу». Трисс мысленно дала себе по лбу, вот не могла помолчать, пока не перебесится, сейчас все, что он хотел бы сказать моему папочке, выльется на мою голову. Вот ведь ублюдок, моя Роузи, а он, так мама его сама это, попользовала. Трисс благоразумно не вылезала из-за кресла. Она разве не сказала, чего? В голосе мага было столько растерянности, что девушка даже осмелела и выглянула из укрытия. Гриндевальд, держа свиток в руках, рухнул на диван и ошарашенно моргал. Как, сама? Ну, думаю, лекцию про пестики-тычинки все-таки должны вы мне читать, а не наоборот. На лице мага промелькнула такая гамма эмоций, что Трисс уже была готова линять из гостиной. Как-то ей не хотелось быть убитой своим же дедом. Но Геллерт, совладав с собой, только вздохнул и поманил девушку пальцем. Трисс замотала головой. Кресло, конечно, не ахти какой щит, но все же лучше, чем ничего. Да вылезай ты, не убивать же я тебя буду. Черт вас знает, лорд Грин. Трисс, давай без вот этого, а? Тон стал почти жалостливым. Можно просто Геллерт или дед. Хм, ладно, так вот, черт тебя знает, дед, чего ты там себе придумал? Я вообще пришла посоветоваться, а не в прятки играть. Ну вот и вылезай, советовать буду. Не жалуйся потом. Трисс, шмыгнув носом, все-таки вылезла из-за кресла. И после двух выпитых подряд чашек чая взяла себя в руки и начала задавать вопросы. Что мне с наследиями делать? Жить, милая. Рано тебе еще об этом думать. То есть красные глаза тебя не смущают? Геллерт хмыкнул, покачивая головой. А то, что у меня чешуя полезла, где? На пояснице. Показывай. Заметив, как зарумянилась внучка, маг закатил глаза и просто изогнул бровь. Шумно вздохнув, Трисс послушно встала, задирая рубашку и радуясь про себя, что дома предпочитает ходить в брюках, а не как мать, затянутая в корсеты. Гриндевальд, внимательно осмотрев треугольник, задумчиво хмыкнул. «А ты ранняя пташка, я так смотрю. Мне кажется, причина в турнире». Трисс поправила одежду и уселась в кресло обратно. Дед задумался, вспоминая все, что вообще знал о наследиях и их последствиях. Всплыло в памяти не то чтобы очень много, так что он пообещал в ближайшее время принести книги из Нурмингарда. «Я до сих пор не понимаю, почему ты решил появиться именно сейчас. Мне не нравится шевеление Альбуса. Мальчишка, вокруг которого он танцует, меня не особо интересует, но он вроде как твой друг. Дед, ты свиток дочитал?» Геллерт подавился воздухом, заметив на лице девушки странную смесь эмоций. Нахмурившись, он снова развернул пергамент. В этот раз, хотя Трисс морально подготовилась в любой миг свинтить за кресло, новости он принял спокойнее, только выдохнул шумно и разразился такой тирадой ругани на немецком, что девушка аж заслушалась. «Мордрит, а я надеялся найти тебе подходящую партию, как будто я бы на это согласилась». Трисс фыркнула. «И вообще, чем тебя не устраивает взять некромант? Этот цыпленок, откуда у Поттеров некроманты?» Чем больше Трисс рассказывала о том, что узнала за полгода нахождения в Хогвартсе, тем сильнее отвисала челюсть Геллерта. Под конец у мага начал дергаться глаз. Вот такие новости. Это, Белль, не новости. Это какой-то ужас. Девушка только пожала плечами. Она уже успела привыкнуть к происходящему вокруг абсурду, так что воспринимала все куда спокойнее. Да и чувствуя за спиной поддержку было куда проще, чем просто бултыхаться в этом болоте одной. А если бы не вылез этот ритуал на проверке, что было бы с Гарольдом? Это я приехала, красивая, попортила старому пауку все планы. Хотя неизвестно, точно ли Дамблдор вертит всю эту хрень вокруг Поттера. Но в любом случае его бы выкинули на баррикады. Слава мальчика, который выжил, мусолится до сих пор, так что при любом удобном случае толпа спрячется за спиной того, кто уже сражался со злом. Геллерт, заметив задумчивость внучки и чуть нахмуренные брови, вздохнул. Из-за своей глупости Альбуса он многое пустил на самотек, но в итоге все сложилось сравнительно неплохо. Хотя с Долоховыми надо будет связаться и выяснить, какого Мордрида их сыночек вообще допустил то, что допустил. И неужели он искренне считает, что Азкабан защитит его от правосудия Гриндевальда? Трисс как раз отправила ворона с подарками к Гарольду и Малфоим, когда в дверь постучалась Примроуз. Выглядела женщина чуть смущенной, но довольной. «Ты, наверное, удивлена моему поведению?» «Немного». Девушка улыбнулась, глядя на мать. «Но ты счастлива, а это главное». Примроуз молча обняла дочь. А ведь 14 лет назад она почти прокляла саму себя за глупость, которую совершила. Оказавшись в чужой стране, без поддержки, сама едва повзрослевшая и обнаружив, что беременна неизвестно от кого. Но, стоило успокоиться, как все наладилось. И Примроуз считала, что именно Трисс, еще не родившись даже, поделилась с не самой умной матерью своей удачей. Из года в год женщина только больше благодарила судьбу и магию за такой подарок. И молилась им же, чтобы дочь обошли беды. «Папа опять куда-то ушел?» «Нет, в мастерской. Пойду, поговорю с ним». «Трисс, мам, пускать все на самотек не лучшая идея». Девушка чуть отстранилась, заглядывая матери в глаза. «Сама знаешь, проклятие из глазы, мерзкая вещь, а папа постоянно с кем-то встречается». Примроуз только кивнула. С ней Альвариус не станет говорить, они уже разругались на днях на эту тему, но вот у дочери есть шансы уболтать отца на проверку. Мастерская располагалась в подвалах, которые лорд Мёрк оборудовал своими руками. Там всегда было сухо и тепло, а фонарики, каждый расписан вручную, давали много света. «Пап, о, солнышко!» Альвариус поднял взгляд от очередной поделки и улыбнулся. «Как ты? Неплохо. Как тебе дед? Ну, с ним интересно поболтать. Все-таки темный лорд умеет много, знает еще больше. Ты совсем не удивлен?» Мужчина неопределенно дернул плечом, криво улыбаясь. Трисс молча смотрела на отца, замечая тени под глазами и углубившиеся морщины. Хотя Альвариус был молод, ему едва исполнилось 50 не так давно. Для мага, тем более чистокровного, не возраст. «Пап, я знаю, зачем ты пришла, Трисси». Мужчина вздохнул. «Это сложно, милая, но ведь я как-то разбираю твои каракули в блокнотах, и тут разберусь». Альвариус покачал головой, все так же улыбаясь, чуть грустно, с налетом горькой иронии. И Трисс вдруг стало страшно. Несмотря на то, что в рот Мёрк она была принята по всем правилам, это не отменяло того, что она не родная дочь. Однако другого отца девушка никогда не желала. «Я не должен вообще об этом говорить с тобой, но...» Альвариус судорожно вздохнул, отводя взгляд. «Проклятие, что сделало меня бесплодным, оказалось куда коварнее. Мне осталось немного, Трисси, а мама не знает». Трисс тенью скользнула к отцу, который тут же раскрыл свои объятия. Девушка, прижавшись в груди мужчины, старалась сдержать слезы, слыша, как заходится стуком его сердце. «Мне не страшно умирать, девочка моя». Голос Альвариуса был глух. «Но я так боялся оставить вас одних. То, что появился Геллерт, спасение моей совести и души. Ты говорил с колдомедиками, с лучшими из них. Если бы они заметили раньше, у меня было бы чуть больше времени. Но сейчас уже ничего не исправить. Сколько? Не знаю, моя радость. Может, пара часов, может, несколько месяцев. Финальная стадия может начаться в любой миг. Сегодня ночью я передам тебе титул». «Нет, да, Трисс, Роуз не может его принять, а я не могу оставить род без главы». Шумно выдохнув и зажмурившись, чтобы не разрыдаться в голос, Трисс перебирала варианты, к кому можно обратиться. И вдруг схватила отца за руку, вспомнив, что в доме недавно появился специалист по темной магии. В гостиной, где обычно сидел Геллерт, Обнаружилась еще и Примроуз. Женщина, легко сопоставив вид мужа и заплаканные глаза дочери, прикусила губу. «Либо ты говоришь сам, либо это сделаю я, пап». Вздохнув, Альвариус высвободил руку из схватки дочери и, сев рядом с Примроуз, послушно выложил все. Женщина бледнела все больше, слушая мужа, и, когда он закончил, очень тихо спросила: «Почему ты не сказал мне, Альф? Я не хотел, чтобы ты нервничала». Мак грустно улыбнулся, заметив, как нахмурилась женщина. Уже понял, что был неправ. Почти силком Геллерт пересадил зятя в кресло и начал обследовать его. И чем больше заклинаний произносилось, тем больше он хмурился. «С кем ты консультировался?» «Мастера Хайлик, Шенкли, даже до Едвиги Васильевны добрался». «Простите, девочки». Геллерт тяжело вздохнул. «Я тут бессилен». Трис, поджав губы, выскочила из гостиной. Примроуз, которая потерянно смотрела то на захлопнувшуюся дверь, то на мужа, одним взглядом остановил Геллерт. Искать внучку пришлось долго. Он заглянул в ее покои, библиотеку и даже на кухню, но сдался и позвал домовика. Ушастый помощник перенес его в зал, где воздух буквально трещал от магии. Трис разносила тренировочные манекены, и Геллерт с удивлением понял, что заклинания девушка использует далеко не самые светлые. Краем глаза заметив движение рядом с собой, Трис на автомате выставила щит. Доли секунды ушло на то, чтобы вытащить палочку. Завязалась магическая дуэль. Геллерт только восхитился, когда ему пришлось уворачиваться от связки темно-магических проклятий, щит разлетелся на первом. Все-таки недооценивать противника опасно. Трис выдержала почти 15 минут битвы, что для 14-летней против мага, которому стукнуло уже больше 100, было более чем достойным. Геллерт подловил ее простейшей подсечкой, едва понял, что девушка начинает выдыхаться, но просто так не остановится. Лежа на каменном полу, Трис молча плакала. Маг, вздохнув, подошел к внучке и, сев на пол рядом, притянул ее к себе. Вцепившись в мантию деда, девушка разрыдалась в голос. Истерика утихла только минут через 20. Геллерт молчал, только ласково поглаживая внучку по спине. Слова сейчас были лишними, это он понимал прекрасно.